6. Говорят, раньше в поездах под перестук колес отлично спалось. Не знаю, может, так оно и есть. Мой осознанный опыт путешествий начинался и заканчивался редкими выезжами домой на выходных. А до электричек научно-магический прогресс еще не добрался. И громыхали они так, что даже покемарить не получалось. Хотя, возможно, это была лично моя особенность, поскольку и сегодня в практически беззвучно скользящем над рельсами составе я подскочил ни свет ни заря и никак не смог заснуть вновь. А вот у моих соседей таких проблем не было. Купе буквально содрогалось от двойного богатырского храпа, перемежаемого подсвистом от самого молодого из выпивох. Тот так и не очнулся после моего вчерашнего удара. Точнее, легкий обморок перешел в крепкий и здоровый сон очень пьяного человека. Звуковая какофония дополнялась убойной смесью перегара и ароматизатора пара, за короткий срок сумевший провонять все помещение. Правильно, все-таки я вчера вырубил этого наглого типа. А то ночью дышать вообще было бы нечем. И так вентиляция не справлялась. Кстати, до того, как проснулся, я совершенно не замечал ни шума, ни запаха. Все же жизнь в большой семье приучает к тому, что настоящей глубокой тишины не бывает никогда. Обязательно кто-то ходит, скрипит, кашляет, или еще что-то. Да и в общаге, в маленькой комнате с четырьмя живущими в ней молодыми парнями, из которых так и прет шальная энергия, покой только снился. Так что я уже давно привык засыпать независимо от обстановки. Но именно в поезде эта способность мне изменила. Возможно, из-за волнения. Все же моя жизнь вновь делала резкий поворот, и куда он приведет меня, было совершенно непонятно. Прошлый едва не закончился инвалидностью или вообще смертью. А при самом неблагоприятном, но наиболее вероятном развитии событий, еще и образованием Чулымской зоны. Спасибо наставнику, не допустившему ни того, ни другого. И прежде всего за то, что он не стал решать проблему радикально. Ведь по большому счету достаточно было или прибить меня самому, а уж для воеводы, высшего воинского ранга, это не сложнее, чем щелкнуть пальцами. Или, если нет желания мараться, просто поставить в известность компетентные органы. А уж как любое государство умеет ликвидировать угрозу себе, все мы знаем из истории. Недаром говорят, нет человека — нет проблемы. Однако вместо этого варяг принялся возиться с полупарализованным сопливым пацаном, которого первые полгода пришлось заново учить ходить. И это при том, что в любую секунду я мог попросту не выдержать все возрастающего давления энергии, прущие через открывающиеся одна за другой чакры. Да. Сейчас, зная истинный уровень моего учителя, я понимал, насколько мне повезло. Вопрос в том, что подобное бывает раз в жизни, и то не у всех. Так что ныне, направляясь в рассадник для детишек-аристократов, я могу рассчитывать только на себя. Та же Марина сдаст меня, не задумываясь. Хотя, может быть, и нет. Уж этот комнатный цветочек взращен на почве из рыцарских и дамских романов и обильно полит сладким сиропом мелодрам. Она вполне может и наплевать на все инструкции и законы, просто потому, что так ей велело сердце. Впрочем, наверное, стоит прекратить себя накручивать и строить предположения на пустом месте. Предвидеть будущее не могли даже аватары. Маги типа меня с полным набором целиком открытых чакр. А для банального анализа было слишком мало данных. Поэтому сейчас самым оптимальным решением, на мой взгляд, являлось плыть по течению, решая проблемы по мере их поступления. Чем я и занялся. Прежде всего, оградив себя от храпа соседей. Потертые, но все еще исправно служащие вакуумные наушники, подключенные к смартфону, с этим справились на отлично. Ткнув в первую попавшуюся композицию и поставив режим случайного воспроизведения, я открыл начатую вчера книгу, кивая в такт басам старого доброго русского рока, ударившего по барабанным перепонкам. «Перемен, значит, требуют наши сердца». А песенка-то в тему. Вот и будем поглядеть, что нас там ждут за перемены. Литературное сражение в космосе и виртуальной реальности затянули настолько, что я даже не заметил, как проснулись мои соседи. Отвлекся, лишь получив сообщение от Марины, звавшей меня завтракать. Не без сожаления закрыв книгу, так и не узнав, чем закончились приключения экипажа суперлайнера «Волга», попавшего в темную зону нашей галактики. И пришел ли в себя главный герой, я пулей метнулся в санузел. Следовало привести себя в порядок. Хорошо еще нашествие основного потока голодных пассажиров мы благополучно пропустили. я рассчитывал быстренько перекусить и вернуться к заинтересовавшему меня чтиву. Несмотря на то, что ехать нам предстояло еще почти целые сутки, не хотелось терять лишнего времени. И всего через каких-то 15 минут, умытый и довольный жизнью, я поглощал свой завтрак, все так же заказанный Мариной самостоятельно. Правда, на этот раз даже она не морщила свой носик при виде мясной готовки. А уж я такой вкусный и пышный омлет с грибами вообще ел впервые в жизни. Хотя уж что-что, а в Чулыме свежайшие яйца и их производные были у нас на столе каждое утро. Девушка сегодня не пыталась строить из себя серьезную даму. Наоборот, выглядела скорее подростком, засидевшимся ночью в глобальной сети. Эдакой заспанной няшкой, подвисающей над каждым кусочком вкусняшки и не впопад отвечающей на вопросы. Даже чашка кофе ее не взбодрила. А заказать себе больше не дал ей уже я, заставив выпить стакан апельсинового сока. И, несмотря на слабое сопротивление, отвел Марину в ее купе с приказом ложиться и раньше обеда с койки не слезать. А на попытку возразить, дескать, ей надо работать, пообещал вообще забрать у нее ПМК и отдать только по прибытии в Москву. Уж не знаю, подействовали ли угрозы или вид кроватки, такой мягкой и удобной. Но не прошло и 5 минут, как девушка сопела носом в 2 дырки, нырнув под одеяло прямо в дорогущем спортивном костюме, который надела для похода на завтрак. Правда, повозившись, курточку она все же сняла. Но на что-то большее ее уже не хватило. Немного посмотрев на спящую Марину, по-детски подложившую ладошки под щеку, и от этого показавшись еще милее и беззащитнее, я обратил внимание на хипстершу в своем вытянутом свитере и с растрепанными волосами, выглядевшую словно гигантская галка. Особенно сейчас, когда она с ногами забралась на постель, подобрав их под себя, и обмотала бедра одеялом. Получилось точное подобие птицы из гнезда, наблюдающей за нежданным гостем, словно за дворовым котом, позарившимся на ее кладку. На меня подобное давно не действовало. Еще в родительском доме получил первую прививку от сестрички Анны. Именно так, с неодобрением наблюдавшей, как я собираюсь на очередную тренировку к наставнику. Она искренне считала, что я обязан помогать ей и матери возиться с мелкими, и была в этом абсолютно права, но иногда, особенно когда на отца накатывал приступ ностальгии по прошлой жизни, и он в очередной раз прикладывался к бутылке, находиться рядом для меня становилось попросту невозможно. Было бы подло сказать, что он нас бил. Ни разу в жизни батя не поднял руку на родных, даже когда мы действительно того заслуживали. Вопросами экзекуции за шалости заведовала мама. И за проделки от нее могло прилететь так, что потом долго было больно сидеть. Даже мне однажды перепало. Как раз за сяпи нахождение по мукам. Хоть к тому времени удар ремнем для меня уже был не страшнее легкого ветерка. Однако пришлось с понурым видом терпеть, пока мне не отвесят положенную долю воспитания. И ойкать при каждом ударе, чтобы не создавалось впечатление бесполезной работы. Это я ее дословно процитировал. Нет, отец, выпив, принимался вздыхать и сверлить меня взглядом. Словно это я был не жертвой, а источником всех бед, свалившихся на нашу семью. Естественно, в определенной мере именно так оно и было. Вот только я хоть и являлся первопричиной, право голоса в происходящем не имел от слова совсем. В отличие от бати, сознательно промолчавшего в те страшные для меня дни. Так что постепенно, с осознанием того, что вины за мной нет, я научился игнорировать и его взгляды, и тихое бормотание, но тем не менее в такие моменты всегда старался быстренько куда-нибудь исчезнуть. Поэтому надутая Агнель была последним, что могло меня смутить или испугать. Наоборот, я сам пообещал сделать из нее ощипанную курицу, если посмеет разбудить соседку. И, убедившись, что девушка прониклась серьезностью момента, отправился к себе дочитывать книжку. И за перипетиями сюжета едва не прозевал обед. Старичок-смартфон словил очередной глюк, начисто отрубивший входящую связь. А на время я, увлеченный повествованием, внимания не обращал. Благо, выспавшаяся бодрая и розовощекая Марина лично пришла за мной, вызвав бурю восторга среди мужского коллектива купе, и увела, чтобы насытить растущий организм важными белками, жирами и углеводами, а также обязательной дозой витаминов в виде паровой стручковой фасоли на гарнир к бифштексу. Это в дополнение ко всему остальному, занявшему весь стол мисочками, пиалочками и соусницами. Сама же девушка поначалу заказала роллы, но, получив требуемое, скривилась так, будто ей принесли дохлых тараканов, вместо симпатичных рисовых цилиндриков, обернутых сырой красной рыбой. Хотя, если вспомнить, что жена у главы рода Федосеевых чистокровная японка, какие чуть ли не половина вассальных семей в клане, становится понятно, что в этом вопросе Марина будет очень и очень привередлива. Интересно другое. Она действительно надеялась получить в поезде нечто сопоставимое с тем, что готовит их домашний шеф-повар, 20 с лишним лет совершенствующийся в искусстве лепки рисовых шариков. Как бы то ни было, разомлевшего после сытного обеда, меня не отпустили дальше следить за приключениями князя-защитника из гипотетической российской звездной империи будущего, а потащили с собой в СВ для русской дорожной забавы, игры в подкидного дурака на щелбаны. Хипстерша, еще больше нахохлившаяся в своем гнезде, от предложения гордо отказалась, молча окатив нас презрительным взглядом, и демонстративно уткнулась в своего Бродского. Разборки из-за подобного хамства Марина затевать не стала. Присмотрелась повнимательнее к имени автора на обложке книги, высокомерно и очень по-аристократически фыркнула. Ну да, все правильно. Была бы честь предложена. К тому же я не сомневался, что уж кто-кто, а моя учительница должна прекрасно разбираться в поэзии. Так что мы вдвоем устроили эпичнейшую зарубу за звание короля или королевы дураков, чем довели Агнель до натурального белого коленя. Надо сказать, играла девушка из рук вон плохо, но уж очень азартно. Даже повизгивая от восторга, когда ей удавалось завалить меня картами. Складывалось впечатление, что вот такие простые житейские радости, например, посидеть с кем-то за настольными играми, ей перепадают нечасто. И у меня рука не поднялась огорчить превратившуюся в озорную девчонку-учительницу частыми проигрышами. Поэтому пришлось подыгрывать. Но так, чтобы она не заметила. Иногда выкручиваться за двоих. А то и вовсе откровенно жульничая и, пользуясь своими возможностями, подсовывая ей нужные масти. Пару раз я даже подкладывал стащенные из отбоя козыри прямо ей в руку. Благо, с моей скоростью сделать это оказывалось предельно просто. Но как забавно было наблюдать, как на симпатичной мордашке отображалась титаническая работа мысли, когда она вдруг обнаруживала, что у нее откуда-то ни с того ни с сего появился валет-пик. Время до ужина пролетело незаметно. А вот после него я категорически отказался от посиделок у Марины и потребовал немедленно ложиться спать. Поезд прибывал утром, и сонный зомби вместо человека, который, по идее, должен за мной надзирать, мне был не нужен. Та поворчала, но прониклась и послушалась. Спрятав ПМК и пожелав спокойной ночи, она скрылась в своем купе. У нас мужики уже тоже угомонились, успев слегка, но без особого фанатизма, поправить свое расшатавшееся долгой поездкой здоровье. Все же завтра нас ждала бывшая столица, и все хотели встретить ее в наилучшей форме. И я тоже. Так что книга была отложена на потом, а я погрузился в сон. Стоя на перроне Ярославского вокзала возле грузового отсека нашего вагона, я с изумлением смотрел на воздвигающуюся гору из чемоданов, коробок, сумок и еще каких-то чисто женских редикюлей, причем одинаковой расцветки, грозящую вскоре обогнать меня по высоте. Как-то из головы вылетело, что Марина совсем непростая девушка, и вряд ли она отправилась бы в дальнюю поездку исключительно с тем маленьким клатчем, который всегда держала при себе. Точнее, еще при посадке на поезд я спросил о багаже, на что она отмахнулась, дескать, вопрос решен. Вот и не заморачивался на этот счет. Сейчас же, глядя на эту шмоточную пирамиду Хеопса, стремительно превращающуюся в настоящий Эверест, хотелось то ли плакать, то ли смеяться. Да, это не моя спортивная сумка, веса у которой практически не было. Здесь подошли к вопросам переезда в кампус основательно. И становилось ясно, зачем взяли билеты от самого Новосибирска, а не в Чулыме, где мы, собственно, и сели на поезд. Для Федосеевых разница в цене не имела значения. Зато это позволило заранее загрузить весь Маринин багаж. Вот только как теперь его прикажете тащить? Поднять-то для меня всю эту гору не проблема. А вот где взять столько рук, чтобы все уместилось? Хотя, может быть, у юной учительницы имеется какое-нибудь специфическое заклинание, вроде воздушной платформы? «Кузя, ты где? Ой, а мое уже все выгрузили? Замечательно!» Занятый мыслями, я не заметил появления девушки, куда-то отлучившейся и велевшей ждать ее тут. «Я уже все организовала. Наш багаж доставят прямо до машины». Она остановилась прямо передо мной, осмотрелась и, нахмурив брови, уперла кулачки в свои аппетитные бедра. «Кузьма, ну нельзя же быть таким капушей! Вот чего ты ждешь? Почему еще не распорядился выгрузить и твои вещи?» Я уставился на учительницу, силясь понять, о чем, собственно, она говорит. И лишь через пару секунд до меня наконец-то дошло, что молодой аристократке и в голову не могло прийти, что человек может путешествовать с одной единственной сумкой. Причем весьма скромных размеров. Хотя лично мне всегда ее хватало. Кеды, джинсы, футболку и легкую куртку я надел на себя сразу. Они же и сойдут за комплект гражданской одежды, в случае, если во время обучения нас будут выпускать в город. В сумку легли мыльно-рыльные принадлежности, приобретенная недавно простенькая китайская электробритва, пара смен белья, запасные носки, еще одна чистая футболка и кое-что еще в небольшом, собственноручно сделанном потайном кармашке, расположенном в днище сумки. А других вещей я с собой и не брал. Был, правда, еще старенький нетбук, которым я пользовался для учебы в технаре, игр и серфинга по интернету. Но его я оставил мелким. После того, как Марина меня заверила, что в колледже я получу полный комплект вещей и даже личный компьютер. Причем не абы какой, а на Маджи Интеллекте. К последнему ее заверению я отнесся весьма скептически, хотя вслух высказывать недоверие не стал. Все же там была обитель детишек Аристо, и вряд ли на них экономили. «Марин, голому собраться только подпоясаться», выдал я прочитанную в какой-то из книг замысловатую поговорку. «Все при мне, так что можем выдвигаться». В доказательство я похлопал по дряблому боку своей сумки и вновь задумчиво посмотрел на гору чемоданов, которая в финальном варианте стала напоминать пирамиду Майя с единственным вызывающе-розовым саквояжем контейнером на вершине. «Вот только надо придумать, как все это таранить на стоянку», задумчиво добавил я. «Кузя, ну ты чем слушаешь-то?» Девушка надула губки, опять выпадая из образа строгой учительницы. «Уж совсем меня за дурочку-то не держи. Я же говорю, все решено и организовано. Вот эти господа нам помогут». Я оглядел господ, которых притащила с собой училка, и мысленно скривился. За Федосеевой, опираясь на тележку для багажа, стояла пара мужичков с не самой располагающей внешностью. И дело даже не в спецовках, не первой свежести, которое странно было видеть на рабочих в таком месте. Все же Москва хоть и потеряла статус столицы, оставалась крупнейшим и богатейшим городом в стране. Да и железнодорожное начальство, особенно в последние годы, старалось следить за внешним видом своих подчиненных. Скорее всего, дело было в презрительно-сально-жадных взглядах, которые эта парочка бросала на нас. Точнее, мне доставалось только первое, а вот Марина и груда ее вещей явно вызывали у этих типов совершенно другие эмоции. Особенно Федосеева. И хотя я это понимал, все же учительница была дамой видной. Да и я сам зачастую тайком любовался ею. Но тут было другое. В их глазах читалось откровенное и неприкрытое желание разложить девушку прямо здесь, на перроне, и воспользоваться ею, не отходя от кассы. «А ты уверена? Может...» Она опять нахмурилась и ревниво перебила меня, так что я был вынужден заткнуться. «Кузьма, ты явно забываешь, кто из нас тут взрослый человек, имеющий право принимать решения. А кто несносный подросток, всюду сующий свой нос?» Марина снова нацепила на себя маску властной бизнес-леди, при этом явно считая, что подобные типажи никогда не прислушиваются к чужому мнению. «В конце концов, это я несу за тебя ответственность, так что давай, отойди и не мешай этим милым людям работать». Чего она там нашла милого, я не понимал. Однако, пожав плечами, шагнул в сторону, пропуская вперед тележку, столь же замызганную и помятую, как и надетые на носильщиках спецовки. В конце концов, действительно, пусть сама разбирается. Обожжется разок, будет ей наука. Я же, в свою очередь, лучше понаблюдаю, чтобы эти товарищи не спионерили чего-нибудь под шумок. Один из носильщиков, невысокий мужичок лет 40 с острым лицом, больше всего напоминающим крысиную морду, дотолкал, наконец, дребезжащую и подпрыгивающую на кривых колесиках платформу до кучи чемоданов. Проходя мимо, он смерил меня презрительным взглядом. Скривив тонкие губы, цыкнул слюной сквозь передние зубы, вроде бы как случайно, едва не попав мне на кеды. После чего пробормотал себе под нос что-то типа «Понаехала ли мета поганая? Хрен ли вы из своего Задрищенска все сюда лезете?» Захотелось резко, без замаха, съездить ногой по его мерзкой роже. Да так, чтобы башка отвалилась к чертям собачьим. В голове тут же привычно забубнил голос наставника, зачитывая древнеиндийскую мантру успокоения. В годы моего обучения он часто использовал ее в те дни, когда Сяпа доводил меня до белого коленя. И похоже, что я настолько привык к тому, как он монотонно зачитывал слова на санскрите, что и после его смерти постоянно слышал их, стоило только начать раздражаться. Она срабатывала всегда, а единственным исключением стал случай с теми тварями, которые устроили бойню в Новосибе. Я сейчас даже не мог вспомнить, слышал ее тогда или нет, но совершенно не жалел о содеянном. Сегодня же она спасла крысомордого как минимум от сломанной челюсти. Меня же отвлекла от других мыслей и заставила задуматься. А не часто ли я в последнее время применяю насилие там, где можно обойтись без этого? Например, с тем же вейпером в купе. Понятно, что спорить с ним было бесполезно. Такие товарищи, упертые как бараны, до последнего будут доказывать именно свою точку зрения. Типа «законом не запрещено». Намеренно забывая о том, что его права заканчиваются там, где начинаются мои. И хоть с подобной метафорой многие могли бы не согласиться, как по мне, она совершенно правильно отображала картину современной реальности. Собрался сделать то, что другим может не понравиться? Будь готов за это ответить. Ведь того же Сяпу я все же не тронул. Хотя упоминание сестры, вылетевшее из его поганого рта, меня немного задело. Ей было всего 15. И несмотря на всю напускную серьезность, она все равно оставалась обычной девчонкой. И не дай-то бог, чтобы какой-нибудь подобный урод смог бы вскружить ей голову. Одной сломанной челюстью он точно не отделается. Я мысленно прокручивал самые страшные кары обидчика Маньки, отрешенно посматривая за крысомордом и его напарником. Высоким тощим мужиком с сальными волосами, который скорее не работал, а капал слюной на Марину, снова уткнувшуюся носом в свой ПМК. Закончив грузить чемоданы, они уверенно потолкали свою, как мне показалось, еще сильнее задребезжавшую телегу по перрону в сторону вокзального здания. Пришлось подхватить девушку под руку и вести ее за ними на прицепе. Правда, то, где нас ждет машина, я не знал даже в теории. Последний раз на площади трех вокзалов я бывал лет в 6 и практически ничего не помнил. И совершенно не был уверен, моя учительница в курсе того, где здесь останавливаются автомобили. Так что пришлось довериться местным носильщикам, потому как заплутать мне совсем не хотелось. А разбираться самому что да как было откровенно лень. Да и вообще, меня в данный момент беспокоило нечто иное. Постоянное навязчивое ощущение чьего-то чужого, изучающего взгляда, одновременно и морозившего, и обжигающего спину. Так что я скорее пытался понять, кто же это привязался к нам такой любопытный, нежели следил за тем, куда нас ведут. Идти пришлось недалеко, но как-то странно. Мы миновали памятник нулевому километру Транссибирской магистрали. Я даже не знал, что таковой существует. Затем сразу свернули налево. Тележка подкатилась к запертым массивным воротам. Носильщики перебросились парой слов со служащим, и мы покинули территорию вокзала, после чего пересекли улицу и направились в какой-то дворик. Собственно, это мне уже совсем не понравилось. Естественно, я ни на секунду не допускал, что машину для аристократки могли подать сюда прямо под окна жилого дома. Впрочем, Марина не подавала признаков беспокойства. Она вообще не обращала на окружающее ровным счетом никакого внимания. Так что я решил лишний раз не лезть со своим мнением. Коль она у нас взрослая и способная принимать решения, да еще и учитель, к тому же который за меня несет ответственность. Она все это устроила. Вот пусть сама и разбирается. А я что? Я несносный подросток. В обиду дурочку, конечно, не дам. Однако подобный урок реальной жизни ей будет полезен. Тележка остановилась возле побитой судьбой дорогами Тойоты Калдины, которая, казалось, застала еще времена до начала реставрации. Из нее тут же выскочил плотно сбитый усатый мужик, чем-то неуловимо напоминающий моего краснолицего попутчика. Скорее всего, деловитым видом, с которым он принялся осматривать наш багаж, явно прикидывая, как его сподручнее загрузить в свою ласточку. Но это я отметил походя, внутренне улыбаясь, потому как был занят разглядыванием вытянувшейся мордашки Марины. Грозный ауктор, принятая в рот воспитанница одного из богатейших кланов страны, выросшая в роскоши, никак не ожидала, что ее может ждать увлекательная поездка на автомобиле старше, чем она сама, с явно неработающим кондиционером, судя по всем открытым настежь окнам, и мытым последний раз в лучшем случае пару месяцев назад. От осознания открывающихся перспектив девушка просто впала в ступор, бессмысленно хлопая ресницами в надежде, что тыква сейчас превратится в карету. Это выглядело настолько забавно, что я с трудом удержался от того, чтобы не заржать о ки-конь. Подобного делать не следовало, потому как обижать Маринку мне совсем не хотелось. «Это что такое?» Даже в голосе, вроде бы отошедшей от первого шока девушки, слышалось беспомощное изумление. «Но это же не может быть нашей машиной! Нет, нет, здесь какая-то ошибка! Я сейчас позвоню и...» «Чего понтишь, цыпа? Ты просила тачку, мы подогнали!» Крысина мордой сплюнул, развязанной походкой подходя к Федосеевой. Однако остановился, потому как я, словно бы невзначай, заступил ему дорогу. Зло зыркнув на меня и, видимо, решив, что в бутылку лезть еще рано, он процедил. «Не нравится, вызывай другую. Только нам бабосики за работу отстегни». «Да-да, конечно». Марина судорожно полезла в клатч, не зная, за что хвататься. То ли за ПМК, звонить в колледж, а то и вовсе вызывать такси, то ли за пухленький кошелек. «Сколько там мы вам должны?» «Ну, погрузка, доставка, разгрузка. Я еще спину потянул». Носильщик переглянулся с напарником. «Штук на 9 встанет. Нет, даже скорее на 9,5». А вот от такого опешил даже я. Зарплата в 10 тысяч имперских рублей считалась очень и очень хорошей. Столько получали квалифицированные рабочие, которые вкалывали за двоих и дорожили своим местом. Месяц прожить можно было и на 1/10 от этой суммы. Продукты питания стоили совсем немного, благодаря развитию магии форм травы и твари. Поэтому заявление этих индивидуумов было уже не просто попыткой развести лохов, на что я надеялся, а банальным грабежом средь бела дня. Вот только комнатный цветочек Марина осознать подобного сходу не могла. «Штук чего, простите?» Девушка хлопала наивными глазами, пытаясь понять, что от нее хотят. «Я думала, вы деньгами оплату принимаете». «Мы всяко можем, хошь налом, хошь натурой!» Длинный глумливо заржал. «Ты чиксака как расплатиться желаешь?